Ненавижу. Ненавижу. Зачем он приходит? Когда он смотрит на мое лицо, по моим губам ползет червяк. А завтра, завтра сразу после представления... Я затряс головой. Сердце плавилось от безумной жалости. Но я не понимал ужаса в ее глазах. Крыса представлялся мне противным, но не опасным. Ральф сказал, что я должна. А ведь я даже не комсомолка. Она бросилась мне на шею. Целуя мою грудь под рубахой, опрокинула на сено. Неужели с нами будет так же, как у цирковых коней и собак? Нет, это слишком стыдно. И я слепой, оглохший, был готов убежать от ее растерзанной шубки. Пошатываясь, я увел ее в свою гримерку. Я помню теплый шелк и мед ее тела, но я не смог сделать того, что хотела она. Слишком был испуган. Слишком юн. Хрустальный шар, переливающийся всеми красками мира, который все эти годы я носил в своей груди, лопнул и рассыпался режущими осколками. Но я по-прежнему любил и боготворил ее. Давай убежим, убежим вдвоем, Оскар, убежим прямо сейчас. Она простила меня. Она все еще верила в меня. Нет, Настя, лучше утром. Если бы я знал, чего будет стоить это промедление. Глубокой ночью я проводил ее и вернулся в свой закуток, чтобы собрать все необходимое для побега. Случившееся ночью представлялось мне странным и стыдным сном. И она тоже пряталась от меня. Я напрасно ждал ее утром у белой арки парковых ворот. На утреннюю репетицию она не пришла. Я пытался узнать о ней у хмурого Ральфа. Он был одет венгерским гусаром. В его руках пощелкивал неизменный вощеный хлыстик. Он отвернулся от моих вопросов и ничего не ответил. Вечернее выступление Аннабеллы Манс прошло великолепно. Отработав сложный воздушный номер, она прыгала на спину бегущей по кругу лошади. Ее отчаянная смелость заставляла публику громко ахать и замирать от сладкого ужаса. Когда девушка-мотылёк падала с трапеции, успевая сделать в воздухе сальто или перелетала с одной лошади на другую. Сразу за её выступлением следовал мой номер. За какую-то провинность Шулята на время запретил мой аттракцион. В тот вечер я ходил по арене в широком колесе. Распятый в позе совершенного человека Леонардо да Винчи, валом трико, я был похож на распластанную кремлевскую звезду. В тот вечер, катаясь по арене, я испытывал муки средневекового колесования. После представления прямо на арене был затеян банкет для циркачей. По барьерам кувыркались напомаженные клоуны. Белые кони в алых плюмажах били копытом о трофейные ковры. Министр, щурясь на софиты, говорил что-то о внимании великого вождя к цирковому искусству и о своей личной любви труженикам арены. Крыса пускал солнечные зайчики круглыми зеркальцами очков и поглаживал большим пальцем лаковые усики над брезгливо сложенными губами. «А теперь сюрприз для нашего дорогого гостя!» Свет погас, в узком синем луче вспыхнул и заискрился зеркальный шар, и сумасшедшая метель накрыла ложи и арену. Под куполом, едва держась за трапецию, летела стройная фигурка в прозрачном, развивающемся платье из легкого газа. Внизу громко ахнули, когда, сорвавшись с неслышного ритма, гимнастка едва успела схватиться за трапецию одной рукой. Вытянувшись стрункой, резко изогнувшись и вильнув телом, она вцепилась в перекладину второй рукой, и номер продолжался. Она принялась раскачиваться все резче и рискованнее. И вдруг оторвалась и полетела навстречу другой трапеции. Миг. И они почти разминулись в мерцающем воздухе над манежем. Но она успела схватиться за опору. «Неси реквизит. Нарком хочет фокусы», — прошипел Ральф.